Глава 12. «Ронан из деревни Пулька», — сообщил мужчина, стоящий напротив стола, за которым сидел Пран. 24 года. Семьи нет. Предок Туран. Легионер Туран. 9-й легион, 4-300. 4-я квадра, 300-я центурия. Я стоял рядом со столом и наблюдал за очередью из людей, которые собрались здесь, чтобы внести себя в список для будущей операции. Сам стол стоял внутри небольшого строения, которое поставили за пару дней у северных ворот. Дверь сарайчика была открыта настежь, и я прекрасно видел эту самую очередь. Вчера она была поменьше. Видимо, объявление о сборе активно распространяется, и с каждым днем желающих поучаствовать все больше и больше. Сегодня утром, когда я пришел сюда, Пран отчитался 800 желающих. Сегодня, судя по всему, мы наберем еще парочку. Такими темпами через пару недель армия будет готова. Если бы не тот факт, что претенденты-охотники, которые постоянно ходят в рейды, людей получилось бы набрать гораздо быстрее. А так приходится ждать, пока все, кто сейчас не в Суре, вернутся. «Пойду я», — хлопнул я Прана по плечу. «Всего хорошего, милорд Легат», — кивнул он. «Спасибо, боец», — кивнул я парню, проходя мимо него. 4-300 не сгинет, как в прошлый раз. Обещаю». «За императора и империю!» — вытянулся Ронан из деревни Пулька. Выйдя из сарая, в котором Пран принимал и записывал тех, кто хочет поучаствовать в предстоящем рейде, направился в сторону ворот. Мужчины, которые стояли в очереди на запись, косились на меня и вытягивались по струнке. Конкретно я к такому был непривычен, но память предка все сглаживала, так что отношение окружающих бойцов я воспринимал как должное. «Не ссым против ветра, бойцы!» — произнес я громко. «Хумбра!» — ответили те весело. Предок всегда старался показать легионерам, что они не тупое мясо, что он их видит и воспринимает младшими братьями. Вот и я придерживаюсь такой же тактики. Гарану сейчас занимается закупкой провианта для рейда и складированием его на склад Шиграна, куда я, собственно, и направляюсь. Подготовка к рейду шла полным ходом и вполне себе без проблем. Желающих поучаствовать хватало, администрация города помогала, интендантская служба, если так можно выразиться, работала без сбоев. В эту самую службу, кстати, сейчас входили 2 человека. И Гарану, но его я припряг просто, чтобы хоть чем-то занимался. По факту снабжением собираемого отряда занимались 2 – Шигран и Атий Каликс. Предок первого был интендантом, а предок второго – трибуном 11-го легиона. Причем он был не просто трибуном, а занимал должность префекта, то есть отвечал за лагерь всей квадры. Обеспечение снаряжением, организация обеспечения порядка в лагере, развод патрулей и все такое. Не интендант, как предок Шиграна, но смежная должность. Предка Атия я не помню, не контактировал с ним Алекс. А вот род Атиев я знаю. Именно я. Гарану в свое время заставлял заучивать все роды Атолы. К нынешнему времени многое из памяти выветрилось, но родовое имя Атия мне сразу показалось знакомым. И да, есть такой род в Атоле, проживает в Тулисе, что на востоке страны. Однако сам Каликс жил там лишь до 20, после чего убежал на поиски приключений. Правда, недалеко, ровно до Карила, где и примкнул к одной из гильдий охотников, в которой состоят в основном аталийцы. С тех пор там и жил, время от времени навещая родных в Атоле. Что еще можно сказать? 5 звезд у мужика, 55 лет, потенциал развития чуть выше среднего, примерно как у Гарану. Если не помрет, в 60 лет сформирует 6-ю звезду. В собираемом отряде будет занимать такую же должность, что и его предок, то есть трибун-префект. Недолюбливает 8-й легион и Исиор. Первое у него от предка, второе из-за расположения города, в котором он родился. Там граница с Исиором рядом, а отношения с этой страной у Атолы не очень. «Ва...» — увидел меня Атий, когда я вошел на склад. «Приветствую, барон». Вокруг было много посторонних, таскающих туда-сюда ящики, так что остановился он вовремя. И да, Атий знал, кто я такой. Не из-за того, что из Атолы, да и его предок с моим не пересекались. Просто Атий видел меня в доспехах, и, по его словам, гравировка легата 3-го легиона могла принадлежать лишь одному человеку. Ну и его потомку. «Здравствуй», — кивнул я, подойдя к нему и стоящему рядом Шиграну. «Как у вас тут? Есть проблемы?» «Никак нет, милорд», — ответил Шигран. «Все на удивление хорошо. Деньги есть, товар в продаже тоже, помощь администрации города в наличии». Что со снаряжением? Задал я следующий вопрос. Собственно, он меня и волновал. «Сроки уложимся», — ответил Шигрен. «Чтобы обеспечить несколько сотен человек нормальным снаряжением легиона, нужно это самое снаряжение иметь. У меня оно было, но вот его состояние вызывало вопросы. Части доспехов нужно было почистить и собрать, для наконечников копий сделать древко, щитам приделать хваты, слевшие за тысячелетия, мечам нужна рукоять и ножны, и так со всем, что у нас было. Но раз в сроки уложимся, то и ладно. Все, что мы выдадим бойцам, кстати, потом должно вернуться на склад, разве что возможность выкупа оставим. Все равно продавать, так уж лучше им». «Отлично», — покивал я довольно. «Рассчитываю на тебя. Списки личного состава скоро будут готовы. Что с походным снаряжением?» «С палатками все не очень хорошо. Мало их в городе. А в остальном все хорошо», — ответил Атий. «К мэру обратиться пытался?» — спросил я его. «Сегодня собираюсь навестить его», — ответил Атий. «Но, подозреваю, помочь он нам не сможет. Армейского корпуса-то в Суре нет, а стража подобное не нужно». «Варианты?» — спросил я. «Я раздумываю над тем, чтобы закупить брезент и приспособить его под навесы», — ответил Атий. «После отступления из Куриона крахоборы так и сделали. Получившиеся навесы, конечно, все потребности не выполнят, но для короткой вылазки нам и этого будет достаточно». «Хм», — задумался я. «Помню эту историю. Забавно вы тогда выглядели. Одобряю. 11-й легион, они же крахоборы, в какой-то момент оказались в ситуации, когда у них вообще ничего не было. Но эти типы известны своей изворотливостью в таких вопросах. Вот и в тот раз решили проблему. Выглядели они, правда, как сборище бездомных, но боеспособность не потеряли». «Это да», — улыбнулся Атий. «Плетенка вместо обуви, навесы вместо палаток, земляные валы вместо нормальных укреплений. Ну, хоть с едой местные помогли. Правда, с котлами, опять же, проблемы были». «Да уж», — улыбнулся я вместе с ним. «Ладно, работайте. Пойду я». «А, стоп», — спросить хотел. «У тебя знакомых боевых магов на примете нет? Из тех, кто мог бы поучаствовать в рейде?» «Нет таких, барон», — покачал головой Атий. «Боевые маги и зверьки редкие. В Курионе их по пальцам пересчитать можно. И в нашей гильдии таких не было». «А в Суре и вовсе нет», — вздохнул я. «А как же ваш товарищ, милорд?» — спросил Шигрен. «Танис-то», — хмыкнул я. «Он парень смышленый, но до боевого мага ему далеко. Опыт не тот. Хотя... да, пожалуй. Сейчас его можно так назвать. Но он один». «А может, попробовать обычных магов набрать?» — спросил Шигрен. «Они все равно из-за спин строя будут свои огненные шары пускать». На это и я, и Атий посмотрели на торговца, как на идиота. «Интендантская твоя душонка», — покачал головой Атий. «Именно что из-за спин», — вздохнул я. «И мне как-то не хочется подставлять эту самую спину какому-нибудь артефактору или бытовику. Их реакции, в том числе на команды, предсказать можно очень примерно». «Был, конечно, случай в Цаске, это небольшой городок на западе империи. Когда на него напали, маги из небольшого заводика и коммунальных служб неделю отбивались, удерживая муниципалитет, и даже помощи дождались, но... строевой бой — это совсем другое. Даже Танис сейчас, в основном из-за уровня силы, лишь на поддержку манипулу тянет. Не боевое ядро — это точно». «Новенькие маги в Легионе всегда опекались», — добавил Атий. «Без этого они таких дел могли наворотить». «Ладно», — вздохнул я. «Нет и нет. Обойдемся и без магов. Пойду я. Если что, шлите посыльного». «Всего хорошего, барон», — произнес Атий. «До встречи, милорд», — попрощался Шигрен. Стоило мне только зайти в дом, сидевший за столом Танис тут же обратился ко мне. «Дарий», — оторвался он от кружки, — «наконец-то вернулся. Слушай, разговор к тебе есть». Выдохнул я, направляясь к столу. «Валяй. Слушаю тебя внимательно». «Тут такое дело», — замялся он. «Со мной сестра связалась и сказала, что они с учителем хотят в гости к нам заглянуть». «Стоп!» — прикрыл я на секунду глаза. «Учитель твоей сестры?» «Ну да», — ответил Танис. «Это который важный шишка в башне воды». «Ага», — кивнул он. «Та самая башня, что на летающих островах». «Именно», — ответил он уже настороженно. «Хочешь сказать, что ради того, чтобы погостить у нас, они весь континент пересекут?» «А, ты об этом», — расслабился он. «Да, так и есть. Весь континент. Но ты не забывай, что учитель сестры, его Лорим Плетниц зовут, если что, маг восьмого круга. Так что он просто портал к нам откроет, и все». «И все?» — удивился я. «Всего лишь личный портал на 1000 километров?» «А что?» — спросил он неуверенно. «Ну да, немного затратно, но реально же». «Если он только накопитель использует, однако это дорого», — покачал я головой. «И зачем он нас посетить хочет?» «Из-за дневника этой...» — запнулся Танис, после чего бросил взгляд на свою кружку. «Как ее? Скворцовый». «Похоже, информация в дневнике очень серьезная. Уж не знаю, с какой стороны серьезная, но сестра передала его просьбу не продавать записи». «Про стороны не понял», — моргнул я. «Ну, — покачал он головой, — то ли те знания серьезно опасные, то ли серьезно интересные и денежные, не знаю». «И когда?» — задумался я о дневнике. «Вроде как через пару месяцев», — ответил Танис. «Сейчас на них какая-то работа висит. Может, через 3». «Вряд ли получится», — скакнула моя мысль. «У нас рейд через 3-4 недели. Сколько он продлится, я не знаю, но примерно 1-1.5 или 2». «Может, отложим?» — предложил Танис. «Ты с ума сошел?» — усмехнулся я. «Как такое отложить? Танис, в этом деле 1000 человек участвуют. Апи верхушку Драума немного напряг, а ты отложим. И ради чего?» «Ради встречи с магом восьмого круга», — ответил Танис серьезным тоном. «И очень важным человеком. Плетниц между нами. Следующий претендент на пост главы Башни Воды. И один из нескольких, кому пророчат все-таки пробить барьер восьмого круга. И ты хочешь заставить ждать его?» «В смысле хочу?» — хмыкнул я. «Мне вообще на него плевать. Просто так сложилось, и я не собираюсь отодвигать свои планы ради какого-то мага». «Какого-то?» — переспросил Танис экспрессивно. «Это не какой-то там маг, Дарий. Это очень, очень, — выделил он, — важный человек. Извини, конечно, но принцев и даже королей много, а таких, как Лорим Плетниц, — единицы». «Ты...» — посмотрел я на него с сомнением. «Ты как-то уж слишком преувеличиваешь значимость магических башен, летающих островов и магов. Просто для понимания. Атолла занимает 18% рынка сверхмощных кристаллов на летающих островах и 13% магических узлов чего-то там. Сокрим Голландс, один из магов восьмого круга Атоллы, является старейшиной башни Земли». «Это...» — заклинило Таниса. «Летающие острова — это буквально город, парящий посреди моря», — продолжил я. «Тебе ли не знать, что живущие там смертные 80% зависят от внешнего мира, в том числе от Атоллы?» «Блин», — мотнул я головой. «Когда я был совсем мелким, я посещал острова, чтобы обновить защитные печати тренировочных полигонов Центральной Академии. Наследие Романовых, завязанное на кровь», — пояснил я. «Мне Башня Света официальное прошение о встрече присылала. Помнишь, я игрался с мифриловым кинжалом? Это их подарок. Дар за помощь». «Как-то это...» — бормотал растерянный Танис. «Осознай уже, наконец, кто твой командир», — улыбнулся я, глядя на него. «Пусть и бесправный пока, но я наследный принц Атоллы. Мне абсолютно плевать на какого-то там мага. Меня больше верхушка Драума напрягает. Силу и Сиора, но уж никак не летающих островов, который фиг знает, где находится. Говоришь, 9-й круг возьмет? Предположим. Но я раньше 8-ю звезду сформирую, и тогда, услышь меня, Танис, тогда я в одиночку смогу устроить Башне Воды такой террор, что они будут как твари визжать, вымаливая прощение. Поэтому успокойся и впредь держи голову высоко. Твое нынешнее положение гораздо выше, чем у сестры. Она всего лишь личная ученица мага 8-го круга, а ты — друг Дария Романа». «Ну, если смотреть на ситуацию с такой стороны», — почесал он затылок. «А есть другая сторона?» — усмехнулся я. «Конечно», — посмотрел он на меня с серьезным видом. «У сестры есть очень крутой учитель, а у меня нет. А ведь мы оба маги, и нам обоим это важно. Я слишком средненький маг». «Ой, да хорош уже», — поморщился я. «Заканчивай с этим нытьем о средненьком маге. Достал. Ты вот слышал когда-нибудь о Такрисе Ветрогоне?» «Конечно», — удивился Танис. «Всякие там гоны в фамилии от него пошли». «Родовом имени», — поправил я его. «Так вот, Такрис, я, точнее, предок, встречался с ним не раз, магистр магии все-таки, и знаешь, что я тебе скажу? По словам Такриса, Он самый средний на свете маг, у которого даже очки теста Ройшига ниже среднего, то есть как у большинства». «Да ладно!» — не поверил Танис. «Это же Такрис!» «Именно!» — кивнул я с серьезным видом. «Самый могущественный архимаг империи, выходец из простой городской семьи простолюдинов, был обычным середнячком. Но видишь ли, в чем прикол? Он не сдался». Его Величество Авитус Гиран быстрым шагом направлялся в сторону покоев своей младшей дочери. И дело не в том, что он хотел потратить свое драгоценное время на общение с Ришкой, хотя был бы и не против. Просто там находилась его жена и узел связи, на другой стороне которого короля дожидался Апий Ван. Подойдя к двери покоев, Гиран, не останавливаясь, распахнул ее и вошел внутрь. Первое, что бросалось в глаза, это сидевшая на стуле возле будуара дочь и стоявшая за ее спиной Таника. «Мог бы и постучать», — проворчала его жена, расчесывая волосы 12-летней девочки. «Все-таки тут леди». «Ну, извини», — произнес он, улыбаясь. «Должны же у короля быть хоть какие-то привилегии». «Ути ты, моя милашка», — взъерошил он волосы дочери. «Ну, пап», — возмутилась Ришка. «Отлично, вся работа на смарку», — вздохнула Таника, после чего кивнула себе за спину. «Иди уже, Ван тебя час ждет». Чмокнув жену в щеку, Гиран отправился в соседнюю комнату, которая была завалена подушками, куклами и различным плюшевым зверинцем. Узел связи, который был нужен Гирану, находился на небольшом круглом столике, возле которого стоял стул. Подойдя к столу, Гиран прислонил палец к небольшой печати активации, после чего устало опустился на стул. Секунда, и над столом загорается иллюзия, показывающая Апия, сидящего напротив окна. «Добрый день, Ваше Величество!» — чуть поклонился пухлый мужчина. «Рад видеть вас, пусть и не вживую». «Я тоже, Апий», — кивнул с улыбкой Гиран. «Давненько ты у нас не гостил. Через 4 месяца у Аштана день рождения. Надеюсь, ты сможешь на нем побывать». «Я тоже надеюсь, Ваше Величество», — кивнул Апий. «Но вы уже, наверное, знаете, что я сейчас по уши в делах». 4 месяца, Апий. Неужто не успеешь?» — спросил Гиран. «Если не случится чего-то неожиданного», — произнес Апий неуверенно, — «то должен успеть». «Буду ждать», — кивнул Гиран. «А теперь расскажи, что у тебя там за дела. В частности, меня интересует армия, которую собирает Романа, и помогает ли ему кто-то на стороне. А то... ты вряд ли еще это слышал, но бегство твоего предшественника такие глубины вскрыло, что мне сейчас приходится жену просить, чтобы она меня с тобой связала». «Могу гарантировать, Ваше Величество, что Романа не связан ни с кем в столице», — ответил Апий уверенным тоном. «По сути, то, что сейчас происходит, — моя вина, и единственный, кто помогает Роману, — это я». «Подожди-ка», — прикрыв глаза, потер лоб Гиран. «А это никак с твоим запросом на ядра не связано?» «Напрямую, Ваше Величество», — подтвердил Апий. «Собираемый Романа отряд, по сути, прикрытие каравана, который должен доставить в Суру 2 десятка артиллерийских големов. С территории демонов», — уточнил он в конце. «А не крутовато?» — удивился Гиран. «Мне тут рапортуют, что он чуть ли не 10 тысяч человек собирает». «Десятки?» — взлетели брови Апия. «У нас тут охотников столько нет, Ваше Величество». «А при чем здесь охотники?» — удивился в свою очередь Гиран. «Ваше Величество», — произнес Апий осторожно, — «а кто вам рапортует об этом деле?» «Романо собирает отряд охотников для рейда на территорию демонов. Да, многочисленный, но не более. Официально они хотят уменьшить количество демонов в ближайшем к нам городе. Неофициально... всех его замыслов я не знаю, но как минимум подзаработать и прикрыть караван с големами. Помогаю ему только я. Хотя там и помогать-то особо нечему. И раз уж такое дело, уточню, в планах Романа собрать от 1,5 до 2,5 тысяч человек». «Вот значит, как», — процедил Гиран. «На мелочах прокалываются ребятки». «Мне надо идти. У тебя что-то серьезное еще есть?» «Подожди», — вскинулся он неожиданно. «До меня только сейчас дошло. Ты хочешь добыть для себя на территории демонов 20 артиллерийских големов имперской сборки? А больше можешь?» «Все так, Ваше Величество», — кивнул немного гордый за себя Апий. «В этот раз больше не получится, но информацию о складе Романо отдает мне, из-за чего я теперь его должник. Но это ладно. Главное, что, по его словам, на том складе сотни големов, разве что без ядер». «Хорошо-то как», — пробормотал Гиран. «Отличная новость. Это можно использовать». «Ваше Величество», — заерзал в своем кресле Апи. «Да не бойся ты, не отберу я у тебя их», — дернул плечом Гиран. «Но поделиться придется». «Благодарю, Ваше Величество. На что-то такое я и рассчитывал», — поклонился Апи. «Но эти 20 мои». «Наглец ты все-таки», — усмехнулся Гиран. «Ладно, я побежал. До встречи через 4 месяца». Махнув рукой, Гиран быстрым шагом вышел из комнаты. «Однако», — произнесла иллюзия Апия в пустом помещении, — «видимо и правда что-то серьезное».